Чучвара. Незадолго до получки он прогулял целый рабочий день на свадьбе у кума в матросской слободке. Музыка грохотала на той свадьбе так, что на косе было слышно. А Чучвара на следующий день ходил сонный. Теперь он решил, не делая шума, взять получку да убраться побыстрее с людских глаз, без лишнего позора. «Причин есть», — громко сказал Коля за каблук. «Кто следующий? Прошу поспешить». И только теперь, впервые после шабаша, услышал я голос Тиктора. Молчаливый доселе какой-то приунывший, Тиктор дернул Кашкета за руку и сказал: «Нечего кабениться, брак был-был. С обеда прогулял на трех роликах? Прогулял. Получай деньгу и уходи». Цех опустел сразу, как только Кашкет со своим напарником, проявившим на сей раз благоразумие, получил заработную плату. Мы шли к проходной вместе с Турундой и за каблуком, и, помнится, Лука бросил невзначай: «Глянь-ка, Василь, а ваш-то подолянин присмирел, увидя себя в такой компании. Подействовало. Не такой он отпетый». Лука был прав. Я-то думал, что как раз Тиктор начнет бузить больше всех, завидя свой портрет в газете. Случилось обратное и к лучшему. Взволнованный схваткой с Андрухевичем, шагал я вместе с товарищами к заводским воротам и думал: «Теперь папуленька проработает меня, раба Божьего, за обедом. Такой-сякой, — скажет он доченьке, — чумазый твой поклонник, поперек дороги мне стал, а мы его шельмеца пивом поили, да осетриной угощали. И, конечно же, Анжелика станет нос воротить при встрече со мною. Ну и пусть, ради ее прихоти принципы менять, что ли. Моя дороженька совсем иная, с Турундой, Головацким, Науменко и со всеми моими новыми друзьями в этом городе». Согретый этими мыслями, я, крепко взяв Турунду под локоть, сказал: «Почин сделали, Лука Романович. То-то разговоров будет в Литейной. А сколько боев нас еще ожидает?» «Большое дело делаем, Василь», — серьезным голосом ответил Турунда. «Политика — это бои миллионов», — сказывали мне в рабочем университете. «Одиночки в этой борьбе всегда проигрывают. А ведь нас миллионы». Записка под камнем. Спустя два дня после появления в нашем цехе стенной газеты с заметкой о прогульщиках, Маримуха, уходя после меня на работу, увидел на дорожке, ведущей к нашей калитке, придавленный тяжелым булыжником белый конверт. Содержание письма заслуживает того, чтобы привести его полностью. «Слушай ты, хохол голопупый, больно задирись стал сразу. Не ведаешь того, что батька Махно скоро-скоро прибудет со своей ватагой в родные края. Перебьем мы тогда крылышки всем партийным и комсомолистам. Так что сиди потише, а то еще лучше, убирайся, пока ноги целы, с попутным ветерком в свою Подолью, откуда тебя черти принесли. И пикни, гляди, кому об этом письме, пощады не жди. В раз хавку закроем». А вместо подписи оскаленный череп, и под ним перекрещенные две кости. Когда мы вернулись с завода, Маримуха протянул мне конверт с этим письмом и сказал взволнованно: «Гады, угрожают, читай, Василь». Пробежал я наспех это послание, написанное неровными буквами и, по всей видимости, левой рукой, и рассмеялся. «Что за глупый смех? Не понимаю», — буркнул Саша. Он, как деревенская бабка, пряжу наматывал на спинку двух стульев длинные тонкие резинки для своего аэроклуба. Я поглядел испытующе на одного, потом на другого и сказал: «Вы меня, хлопцы, не разыгрываете?» Петр возмутился. «Видал Фому неверующего. Он думает, что это мы ему от имени махновцев письмо послали». И тут же Петро рассказал мне, как обнаружил конверт, прижатый камнем. Доводы Петьки убедили меня. Да и в самом деле, разве пристало комсомольцам шутить так, подделываясь под врагов советской власти? «Кто же это написал, а, Василь?» — наивно осведомился Маримуха. «Не из Литейной ли кто?» «Ясно, из Литейной. Кто-то из прогульщиков. Мы им на хвост наступили, а они теперь запугивают», — согласился я. Бобырь полушепотом посоветовал: Раз ты уверен, что это кашкет,